Орден дракона. Неужели тайник под кроватью был таким тесным? Казалось, мне уже нечем дышать, и я вспомнила истории о заживо погребенных людях. Правда, я никогда не слыхала о ком-либо погребенном в постели, но ведь кто-то же должен быть первым. Ну а случись что-либо с Маунусом, смогу ли я выбраться отсюда с помощью одной руки? Снаружи громогласно переругивались, на воздухе при свете дня. Они-то, само собой, могли перевести дух. Судя по голосу, не похоже, что дракон находился между жизнью и смертью. В самом деле, голос его звучал вполне живехонько и безумно яростно. «Я знаю, он здесь!» — шипел он, стиснув зубы. И снова раздался ужасающий глухой грохот. «Он что, вбивает Маунуса в стенку?» «К чему вообще эти цирковые номера? Никаких опасных для жизни газов здесь нет, только немного аммиака. Дураки, бараньи головы, дали запугать себя вонью, что есть в каждом свинарнике. Продолжайте искать!» — кричал дракон. Я прикусила губу. Мистеру Маунусу не вполне удалась попытка отвлечь стражей. Он лишь возбудил еще большее подозрение. Теперь дело было лишь за тем, когда они обнаружат убежище Нико. «Зачем мне давать пристанище убийце?» — спросил Маунус. Как мог говорить он так спокойно? «Мы рассорились с ним задолго до того, как он совершил свое злодеяние. Как могли мы нынче столь внезапно стать друзьями?» Дракон с горечью засмеялся. «Вы никогда не были недругами. Он всегда был твоим любимчиком, даже когда вы ссорились. Конечно, он знал, что здесь ему помогут». Тут явился еще один страж. «Стало быть, тут его нет, мессир. Теперь мы все обыскали». «Правда ли это? Неужто в самом деле возможно, что они опростоволосились и не заглянули в сундук? Уж не таковские они, верно, дураки. Он должен быть здесь. Иначе зачем же тогда вообще этот фокус с аммиаком?» В какой-то миг я подумал, что пролились ядовитые вещества. «Я заблуждался», — пробормотал мистер Маунус. «Это благородная и честная ошибка. Вот что это значит». «Ошибка?» — фыркнул дракон. «Ежели настанет день, когда ты не сможешь отличить ядовитый газ от безвредного аммиака, то лишь потому, что ты испустил дух. Но берегись, старче, тот день наступит раньше, чем ты думаешь. Новый устав ордена уже действует, и предатели будут наказаны». Топот сапог и новые приказы. А потом снова тишина. Почти невозможно поверить. Они опять ушли, не солоно хлебавши. Прошла уйма времени, прежде чем Маунас осмелился вытащить меня из моего убежища, но даже тогда он, приложив палец к губам, велел мне молчать. Какой ужасный открылся вид! Какой разгром! Повсюду осколки стекла. Они сорвали занавес, а дверцы шкафов в мастерской были почти разбиты. Разгром, ясное дело, они учинили из мести, раз ничего не удалось найти. Стража решила покуражиться. Но зачем они, к примеру, расколошматили табакерку мэстера Маунуса? Неужто думали, будто в ней может спрятаться Нико? Нико, бледный и дрожащий, стоял у окна, оглядывая, во что превратилось обиталище учителя. «Мне так горько», — прошептал он, размахивая руками. «Вся твоя работа, все твои вещи, колбы!» «Несмотря ни на что, это всего лишь вещи», — изрек мистер Маунус, стряхивая осколки стекла с нескольких бумаг, которые также оказались на полу. «Мне должно радоваться, что они не сожгли все мои записи. Это обернулось бы катастрофой». «Мы не должны оставаться здесь», — тихо произнес Нико. «Нельзя подвергать твой дом новому разгрому или чему-нибудь похуже». «Вы не можете покинуть дом через эту дверь», — Маунус любовно разглаживал бумаги, скользя по ним своими широкими пальцами, словно то была детская щечка. «Я бы весьма удивился, ежели бы дракон не озаботился выставить снаружи в переходе стражу или доносчика. Будь я на его месте, я бы так и поступил. Вопреки всему, Он далеко не глуп. «Не понимаю, как он выжил?» — пробормотал Нико. «Я был уверен, что убил его. А когда он попросил фляжку с кровью дракона, я решил, что это для того, чтобы избавиться от боли». «Я тоже так думала», — сказала я. «Но он живехонек, живее, чем когда-либо». «Ничего удивительного, если он пьет кровь дракона», — объяснил мистер Маунус, будто речь шла о чем-то известном каждому идиоту. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Нико. «Кровь дракона содержит сильное стимулирующее вещество. Иные стычки драконов заканчивались бы смертью всякий раз, когда им перепадет кусок мяса или луч солнечного света, а спасает их яд». Я вспомнила молочно-белые ядовитые капли, свисавшие с драконьих клыков, и содрогнулась. «По-твоему, яд драконов не действует на них самих из-за чего-то, что содержится в их собственной крови?» «Да. Яд дракона действует успокаивающе и частично парализующе. Сам по себе он не смертелен. Его действие помогает лишь удержать добычу в неподвижности, пока ее не сожрут». «Я пережила нечто подобное. Пожалуй, так со мной все и было. Все слишком близко меня коснулось, превратившись в глубокое переживание. И паралич, и оцепенение, и вонзивший в меня зубы дракон. Так значит, когда дракон пьет драконью кровь...» «Вещество, содержащееся в крови, в отличие от действия яда, бодрит и стимулирует. Так что, когда дракон просто пьет кровь, он становится таким, каким вы видели или, вернее, слышали, быстрым, возбужденным, даже чересчур. Возможно, это ненадолго и уберегло его от смертельного шока и поставило на ноги не по-человечески быстро. Однако на долгий срок это вряд ли особенно пользительно». Я почти перестала его слушать, глядя на сундук, или, вернее, на то, что от него осталось, и годилось только на щепки для растопки. «Нико, где же ты был? Почему они тебя не нашли?» Он таинственно улыбнулся. «Я вышел глотнуть свежего воздуха». «Куда?» «Ведь через дверь он пройти не мог. А окно? Оттуда, как я заметила, открывался необычайно красивый вид на головокружительно крутой обрыв с Дунаркского утеса». «Иди посмотри». Он осторожно отворил окно и показал мне, как ему удалось проделать фокус с исчезновением. Прямо под окном был укреплен стенной крюк, большой заржавелый железный крест, на который он с грехом пополам смог накинуть веревочную петлю и, обвязав ее вокруг пояса, держаться. Я сидел и мирно раскачивался под окном, пока эти твари, слуги дракона, разносили на куски жилище мистера Маунуса. Высунувшись из окна, я поглядела вниз в бездну. Коли б так пришлось раскачиваться мне, то добром бы это не кончилось. Я бы померла от страха. «Сдается мне, ты говорил, что не особо храбр». На миг он совершенно серьезно и честно взглянул мне в глаза. «Это просто фантастика. На что только не осмелишься с перепугу. Вдруг тебе отрубят голову». Затем, вздохнув, Нико отвел взгляд. «Однако нам это не поможет. Оставаться здесь нельзя». Рука у меня болела. Я чувствовала страшную усталость, хотя ничего не делала, разве что, лежа в тайнике, чуть не померла от ужаса, но такое, по правде говоря, тоже отнимает силы. «А мы вообще-то посмеем лечь спать?» — спросила я. «Что, если они опять заявятся посреди ночи?» «Первую половину ночи буду бодрствовать я», — заявил Нико. «Спи. Все равно мне надо навести порядок в мастерской», — сказал мистер Маунус. «Ты, Никодемус, постоишь на страже перед рассветом. Но ежели Дина сможет выдержать, ей лучше улечься внизу, в тайнике, а мы подготовим доски и матрац. Ведь в прошлый раз мы едва успели». Мы так и сделали. Меня положили на удобную перинку и посоветовали думать о тайнике как об уютном теплом гнездышке, а не как об открытом гробе. Быть может, это в придачу и подействовало. Или же просто я так устала, что могла бы уснуть где угодно. Внезапно среди ночи меня разбудили какие-то звуки. Похоже, в соседней горнице дрались. Кто-то кричал: «Нет, нет!» Я была уверена, что вернулись люди Дракона и обнаружили нас. Но оказалось, это кричал Нико, лежавший на матраце возле алькова. Он кричал и бился, покуда мистер Маунас пытался разбудить его и успокоить. В конце концов Нико пришел в себя. «Это всего-навсего кошмар, Нико», — произнес огромный рыжебородый великан, обняв его, словно малое дитя. Так я впервые услыхала, как мистер Маунас обратился к Нико иначе, чем с обычным Никодемус или юный мистер Дурная Башка. «Я знаю, но они лежали там, и все было залито кровью. И мистер Маунас, ведь это на самом деле, ведь так оно и было в действительности. Аделла и Биан, и мой отец...» «Да, так оно и было, и это ужасно. Но это не твоя вина». «Ведь я даже этого не знаю». «Нет, знаешь. А ежели сомневаешься, спроси у меня. Или у своей маленькой подружки, что лежит там в норе, или у ее маменьки. Мы все знаем, ты невиновен. А ежели не можешь спокойно спать, то должен самое малое попытаться хоть немного отдохнуть». «Мэстер, а мы не можем хотя бы ненадолго зажечь лампу, только чтобы видеть, где я?» «Разумеется», — согласился мистер Маунус, — «это вполне возможно».